вопрос есть. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что вы работали, толкали речь Брежнева, да? В печать подписывали, да. А скажите, пожалуйста, это в каком году было? Вот ваше впечатление об этой работе, как вам, нравилось или нет? Нравилось. Очень нравилось. Вы ностальгируете по тому времени? Что это мне? Время прошло. А чем вы сейчас живете? Как чем? Пенсии живу. Это вам с Пензы звонят, Валентина Петровна. А? С Пензы звонят. Да. Не из 218, а из Пензы. Нет, из 218. Когда из Пензы, то предупреждает вас, вызывает город. Вас вызывает город, Валентина Петровна. Скажите, пожалуйста, а вам звоночки посторонние сейчас вообще поступают или нет? Чего? Звонки посторонние поступают. А вот и есть. Это что, не посторонний звонок? Это и есть посторонний. Валентина Петровна, а вот у меня гость из Америки приезжает. Можно, чтобы он у вас пожил немного? Чего? Гость из Америки приезжает. Можно, он у вас немножко поживет. Пошел ты нахуй. Ну, пожалуйста. Ебись сам с ним. Твой гость с ним, и ебись. Хуй ты ко мне-то направляешь своих гостей. А куда еще-то, Валентина Петровна? Вы же добрая бабушка. У тебя, блядь, трехкомнатные умещаться. Так у меня мать приехала с бабушкой. У твоей матери есть квартира отдельная, не пизди, ебаный. Она замуж выходила и квартиру прятала. Валентина Петровна, а у вас собака еще живая? Живая. Она какает? Чего? Она какает? Какает. Да, какает. Да, на улице доска, а не в доме. А вы гулять с ней ходите? Хожу. А вы в Пензу приедете? Чего? Здравствуйте. В Пензу приедете? Пошел ты нахуй из своей Пензы, хуй из 218. Я не из 218, я из Пензы, Валентина Петровна. Иди ты, когда Пенза звонит, внимание, узнает город Пенза. А у вас родственники в Пензе есть? Чего? У вас родственники в Пензе есть? Нету их в пизде, а не в Пензе. У вас в пизде родственники? Да. А много? Полно. А в гости к вам можно зайти? Да развлекаешься, ебен. Да нахуй вы нужны, чтобы я вам дверь открыла? Захуй вы мне сдались, аферисты и бандюки. А у вас кислота еще осталась? Полно, вон в углу стоит. А вы в глаза мне ее брызнете? Брызну, не задумаюсь. Самооборона, блядь. Валентина Петровна, а вы посрали? Чего? Блин, вы покакали? Не слышу. Сейчас перезвоню. Вот это.